Сагьял Ринпоче, книга жизни и практика умирания. Дакини – женское воплощение просветленной энергии. Чтобы помочь себе простить себя, вспомните добро, которое вы делали. Простите всех других в вашей жизни и попросите о прощении у всех, кому вы могли нанести вред. Монтень: практически овладеть смертью значит практически овладеть свободой. Тот, кто научился умирать, разучился быть рабом. Тот предмет, что мы называем трупом, и который приводит нас в такой ужас, на самом деле живет с нами здесь и сейчас. Лицом к лицу со смертью. Не будьте подобны голубю из тибетской пословицы. Всю ночь он возится, устраивая свою постель, и восход уже наступает, а у него так и не было времени заснуть. Как сказал замечательный мастер XII века Драко Гетцлесен, люди всю свою жизнь тратят на то, чтобы готовиться, готовиться, готовиться, только для того, чтобы встретить следующую жизнь не готовыми. Некоторые мастера пробуют пробудить в нас понимание хрупкости жизни с помощью еще более ясных образов. Они приказывают нам думать о себе, как о приговоренном. Последний раз в жизни, выходящем из своей камеры. Как о рыбе, бьющейся в сети. Как о животном на бойне, ожидающем своей очереди быть убитым. Другие советуют создавать в воображении живые картины собственной смерти, спокойно и четко рассматривая их. Ощущения, боль, панику, беспомощность, горе близких, осознание того, что они сделали и не сделали со своими жизнями. Мы. Тело вытянулось на последнем ложе, голоса шепчут последние слова, ум следит, как ускользает последнее воспоминание. Когда эта драма разыграется для тебя? Серьезно относиться к жизни. Иногда этот просмотр жизни происходит в присутствии великолепного светоносного существа. Разные свидетельства сходятся на том, что встреча с таким существом открывает единственную серьезную цель жизни – учиться любить других людей и приобретать знания. Некто рассказывал Моуди, когда явился свет, то первое, что он мне сказал: «Что ты сделал, чтобы показать мне? Что ты сделал со своей жизнью?» И все это время он постоянно подчеркивал, что важна любовь. Он также очень интересовался тем, что относилось к знанию. Другой рассказывал Кент Рингу: Меня спрашивали, но без слов. Это было непосредственным общением умов. Что ты сделал для блага или совершенствования человечества? Как бы ни протекала наша жизнь, но она делает нас теми, что мы есть, и когда мы умираем. И тут учитывается все, абсолютно все. Осенние облака. Будда сказал, это наше существование, приходящее, как осенние облака. Следить за рождением и смертью существ все равно, что смотреть на движение в танце. Вся жизнь, как вспышка молнии в небе, проносится мимо, как поток с крутой горы. Для нашего ума изменения всегда несут потери и страдания. Когда они происходят, мы изо всех сил стараемся подавить в себе их осмысление, чтобы не чувствовать боли. Упрямо, не позволяя себе сомневаться, мы полагаем, что неизменность дает безопасность, а изменчивости нет. Однако на деле изменчивость сходна с некоторыми людьми. Вначале нам с ними беспокойно и тревожно, но, узнав их получше, мы видим, что они более дружелюбны и менее беспокоят нас, чем могли бы представить. Подумайте об этом. Сознавание изменчивости, недолговечности всего – это парадоксально. Единственное, на что мы можем положиться – быть может, единственное, что мы можем иметь. Это подобно небесам на земле. Если даже все рухнет вокруг нас, они, перемены, останутся. Небеса. Будда сказал, из всех отпечатков, следов, превыше всего след слона. Из всех исполняющих ум медитации превыше всего о смерти. Что рождено, умрет. Что было собрано, будет рассеяно. Накоплено, будет потрачено, что построено, рухнет, а что было высоко, будет низко. Ученые говорят, что вся Вселенная представляет собой изменение, деятельность, процесс. Целостность потока, лежащую в основе всего. Каждое субатомное взаимодействие состоит из аннигиляции исходных частиц и создания новых субатомных частиц. Субатомный мир является постоянным танцем творения аннигиляции, перехода массы в энергию, энергии в массу. Неустойчивые формы мгновенно возникают и исчезают, создавая нескончаемую, вечно сотворяемую реальность. Что наша жизнь, как не этот танец неустойчивых форм? Разве не меняется все постоянно? Листья на деревьях, в парке, освещение в нашей комнате во время чтения этих строк. Времена года, погода, время дня, люди, идущие мимо нас по улице. А мы сами. Разве все, что мы делали в прошлом, сейчас не кажется сном? Сейчас, в этот момент, реальным является то, что мы читаем или слышим эту книгу. И даже эта фраза скоро станет лишь воспоминанием. Что может быть более непредсказуемо, чем наши мысли и эмоции? Мы представляем то, что подумаем или почувствуем в следующем мгновении. Фактически наш ум столь же пуст, непостоянен и неустойчив, как сновидение. Посмотрим на мысль. Она приходит, остается на какое-то время и исчезает. Прошлое – это прошлое. Будущее еще не возникло. И даже мысль в настоящем, пока мы ее думаем, становится прошлым. Вы действительно поняли и осознали истину, что все приходящее. Вы настолько слили ее с каждой вашей мыслью, каждым дыханием и движением, что ваша жизнь преобразилась. Стало ли мое понимание смерти приходящести всего сущего столь глубоким и столь эффективным, что я каждую секунду посвящаю достижению просветления? «Почему ты вернулась?» — спросил Будда. «Чтобы попросить тебя научить меня истине», — ответила она, — «о том, что есть смерть, что может быть за смертью и вне ее, и есть ли во мне что-то, что не умрет, и что это такое?» И Будда стал учить ее. «Если ты желаешь познать истину о жизни и смерти, то должна постоянно размышлять вот над чем. Во Вселенной есть только один неизменный закон. И он состоит в том, что все должно меняться и что все приходящее. Смерть твоего ребенка помогла тебе увидеть, что мир, в котором мы находимся, сансара, это океан невыносимого страдания. И есть один путь и только один выход из бесконечного круга рождений и смертей сансары. Страдание – это и есть отождествление с переменами и всем происходящим. И это путь к освобождению, потому что сейчас боль подготовила тебя к учебе, и твое сердце открывается истине. Я покажу ее тебе. существуют такие особые моменты, когда мы естественно склонны к заглядыванию внутрь себя. Бережно работайте с ними, потому что эти моменты как раз и являются теми, в которые мы можем пройти через очень сильное переживание. И весь наш взгляд на жизнь может быстро перемениться. Соблюдение покоя и ясное видение представляют собой две основные практики буддийской медитации. Называется на санскрите шамадха и випашьяна. Шамадха – шине, випашьяна – тхактонг. Их углубление и развитие – шамадха, випашьяна. Образует связь между основными практиками медитации и более продвинутыми практиками Махамудры и Дзогчен. Неизменные. Но есть другая возможность. Можно отпустить монету и одновременно ее сохранить. По-прежнему, протянув руку в сторону, поверните кисть в направлении неба. Разожмите руку, и монета по-прежнему будет лежать на открытой ладони. Мы отпустили, а монета осталась нашей, даже в окружении огромного пространства. Падение совсем не является несчастьем, а представляет собой обнаружение убежища внутри себя. Подумаем о морской волне. Если рассмотреть ее, с одной стороны видится ее отчетливая идентичность, конец и начало, рождение и смерть. С другой же, сама волна в действительности не существует. Является только поведением воды. Она пуста в том, что касается какой-то отдельной идентичности, но полна воды. Так что в случае волны мы сознаем, что это нечто, существующее посредством ветра и воды, и зависящее от ряда постоянно меняющихся обстоятельств. Мы также сознаем, что каждая волна связана с другой. Ничто не имеет никакого присущего ему собственного существования. Понятие отсутствия независимого существования есть то, что мы называем пустотой. Физики показали нам мир квантовых частиц, мир поразительно похожий на описанный Буддой в образе блистающей сети, развернутой во Вселенной. Так же, как драгоценные камни этой сети, все частицы потенциально существуют как различные сочетания других частиц. Так что, когда мы действительно смотрим на себя и окружающее, которое мы считали таким постоянным, таким стабильным и таким длительно существующим, то обнаруживаем, что во всем этом не больше реальности, чем во сне. Будда сказал: познай, что все подобно вот чему: отражению в чистом озере луны, сияющей в безоблачном небе. Хотя сама луна никогда не спускалась в это озеро. Миларепа сказал: взирая на пустоту, имей сострадание. Когда мы посредством размышлений действительно увидели пустоту и взаимосвязанность всех вещей и нас самих, то мир открывается нам в более ярком, непосредственном, сверкающем свете. Как та бесконечно переливающаяся отражениями сеть драгоценных камней, о которой говорил Будда. Рильке сказал, что наши бездонные страхи, подобны драконам, стерегущим в бездне наше сокрытое сокровище. Страх, пробуждаемый в нас переходящейся природой всего сущего, боязнь понимания нереальности и изменчивости всего, является, как мы находим, нашим величайшим другом, ибо он приводит нас к вопросу: если все умирает и изменяется, то что тогда действительно истинно? Если что-то под внешним, под кажущимся, то безграничное и бесконечное, в чем происходит этот танец перемены непостоянства, могли бы мы действительно опереться на то, что остается после смерти? Если мы постоянно будем думать об этом, то постепенно заметим, что наш взгляд на все сильно изменяется. Продолжая размышлять и практиковаться в отпускании того, за что мы цепляемся, мы начинаем открывать в себе что-то, что не можем назвать или описать, или выразить как идею, что-то, что по нашему пониманию лежит глубже всех перемен и смертей этого мира. Те мелкие желания и отвлечения, на которые нас обрекло наше навязчивое цепляние за кажущееся постоянство, начнут таять и исчезать. Этот процесс будет сопровождаться сияющими проблесками огромного значения, лежащего за истиной о приходящем характере всего сущего. Словно мы всю жизнь летели на самолете в темных облаках, среди воздушных течений, и внезапно самолет взмыл вверх в ясное безграничное небо. Вдохновленный и возвышенный этим прорывом в новое измерение свободы, мы открываем глубины душевного покоя, радости и уверенности в себе, наполняющие нас изумлением и постепенно создающие у нас уверенность, что действительно в нас есть что-то, что ничем не уничтожимо, ничем не изменяемо, что не может умереть. Миларепа пописал: в ужасе перед смертью я ушел в горы, вновь и вновь я медитировал о неуверенности в часе смерти, покоряя крепость бессмертной, нескончаемой природы ума. Ныне со страхом смерти покончено. Так что мы постепенно осознаем спокойное и подобное небесам присутствие в себе того, что Миларепа называет бессмертной и нескончаемой природой ума. Когда это новое сознание начинает становиться живым и почти ненарушимым, происходит то, что в Упанишадах называется поворотом в седле сознания. Личное, совершенно невыразимое в виде идеи откровения о том, чем мы являемся, почему мы здесь и как мы должны действовать, дающее нам новую жизнь, новое рождение, можно сказать, почти возрождение. Насколько прекрасным, насколько исцеляющим таинством является то, что от постоянного бесстрашного размышления об истине, о приходящей природе всего и о переменах, мы медленно приходим в благодарности и ликовании к истине о том, что неизменно, к истине о бессмертной, нескончаемой природе ума. Внезапно он задал мне вопрос, на который у меня не могло быть ответа. Что есть ум? И с силой устремил свой взгляд в глубину моих глаз. Я был полностью захвачен врасплох, мой ум распался. Не было больше ни слов, ни имен, ни мыслей. Фактически не осталось ума вообще. Что произошло в этот поразительный момент? Прошлые мысли умерли, будущие еще не возникли. Поток моих мыслей был резко прерван. В этом ошеломлении открылся провал. и в этом провале обнажилась чистая, непосредственная сознавание настоящего, свободное от любого цепляния за что-то. Оно было простым, обнаженным, basic и основополагающим. И все же эта обнаженная простота при этом получилась теплом невообразимого сочувствия. Мой мастер спросил, что есть ум, и в этот миг я почувствовал, будто бы всем уже известны, что такой вещи, как ум, не существует. И я обнаружил это последнее. Каким странным мне вообще показалось вообще даже представление об уме. При этом мастер знакомит ученика с тем, что, чем в действительности является Будда, пробуждает в ученике сознавание живого присутствия просветления в нем самом. При этом Будда, природа ума и ум мудрости мастера, все сливается воедино и предстает в единстве. И тут ученик в сиянии благодарности сознает без тени сомнений, что нет, никогда не было и никогда не может быть никакого разделения между учеником и мастером, между умом мудрости мастера и природой ума ученика.